Глава 7. Лавку Тибо я нашла действительно быстро. Двухэтажный домик с крохотными балкончиками на втором этаже и террасой у парадного входа было сложно не заметить. На небольшой террасе стояли три маленьких столика и такие же маленькие стульчики. За одним из них сидели две дородные дамы, с трудом помещаясь. Неспешно потягивали, судя по идущему пару из чашек, горячий напиток. Мое появление прервало их увлекательную беседу. Они мгновенно застыли с чашками у рта и не отрывали свой взгляд от меня до тех пор, пока я не скрылась за дверью. Громко хлопнувшая дверь и звонкий переливчатый звук колокольчиков оповестил хозяина лавки о новом клиенте. И он, словно джин из бутылки, выскочил из-за прилавка. Со счастливым лицом и распростертыми руками для объятий рванул ко мне навстречу. «Добрый день! Что желаете? Я Тибо, хозяин этого волшебного места, где вы можете приобрести все, что вашей душе угодно!» Протараторил живенький старичок, услужливо подхватывая мой чемодан, поставил его на диванчик. «Прошу вас, присаживайтесь. Если хотите, я подам вам чай, кофе». «Нет, благодарю», — отказалась, вежливо улыбнувшись. Я рассеянно рассматривала небольшое помещение, которое, начиная с потолка до пола, было заставлено всем подряд. Ткани разного цвета и фактуры были уложены на открытых полочках, чтобы сразу, как говорится, показать себя с лучшей стороны. Шляпки, кружевные воротнички и манжеты висели гроздями на крючках вдоль правой стены. Там же, сверкая бляшками, на гвоздики были подвешены ремешки. Платье казалось силой утрамбованы в распахнутый настежь шкаф. Туфли новые и поношенные, но вполне приличные на внешний вид, выстроены шеренгой вдоль окна. Несколько маленьких подушек лежали на невысоком столике, сложенные друг на друга. А за плед, небрежно наброшенный на спинку кресла, зацепился железный подсвечник, и теперь при каждом движении Тибо половица, поскрипывая, раскачивала кресло, а следом и подсвечник. Тот, словно обезьянка на ветке, качался, удивительным образом уворачиваясь от удара о ножку. Потрясенно рассматривая эту диковинную комнату, я на миг растерялась. Общий вид помещения подавлял. Казалось, что если задержаться в этом месте дольше, чем положено, то ты будешь погребен среди этого многообразия навечно. Эта лавка, она выглядела захламленной. «Тогда я могу вам предложить компот. Сегодня Пат приготовил его из кислых ягод. И он невероятно освежает в эту немилосердную жару», — прервал мои мысли Тибо. «Хм, да?» Нерешительно взглянув в окно, убедилась, что нет. Там все так же дует прохладный осенний ветер, а прохожие, одетые не по погоде, зябко кутаются в накидки и шали. «Нет, спасибо, сэр Тибо». «О, нет!» — воскликнул старичок, прерывая меня. «Какой я вам, сэр, просто Тибо!» «Ладно, Тибо», — повторила, вежливо улыбнувшись, чувствуя нарастающее во мне раздражение. Все эти расшаркивания стали нервировать. Времени совсем нет. Я оставила сына непонятно с кем. Нужно быстрее решить вопрос с финансами. А он болтает. Но, сделав глубокий вдох, натянув любезную улыбку, продолжила. «Я хотела предложить вам свои изделия. Это салфетки, вышитые золотым шелком. Вот, посмотрите». Подтянув чемодан к себе ближе, я быстро отщелкнула замочки, вытащив на свет несколько работ. Делая это так спешно, чтобы не услышать возражения или не узнать еще об одном угощении от Пат, что опрокинул локтем маленькую вазочку, которая притаилась за горой подушек на столе. «Ой, простите!» Смущенно пробормотал и быстро поднимая вазу, радуясь, что та оказалась цела. Поставив ее на место, я взглянула на Тибо и радостно улыбнулась. Старичок с восхищенным взглядом, держа в руках одну из салфеток, вышитую по краю золотым тиснением, довольно подцокал, но, ощутив мой взгляд, тут же сделал безразличное выражение лица. «Так себе, конечно, работа!» Невнятно пробормотал, наморщив нос, отчего его лицо стало еще морщинистее. «Узоров мало, да и нить слишком тонка. Но я вижу, вы вдова, и верно муж оставил вас ни с чем. Поэтому полмонеты за каждую». 10 за вот эту и эту, остальные по 15, — уверенно произнесла, сурово взглянув на хитрого старичка. «Здесь только нити на 3 монеты, а работа, а ткань?» «Нет, по монете за каждую». Сощурив глаза, Тиба сложил руки на груди и задрал свой подбородок к потолку, будто хотел его проткнуть. 15 за эти 2, остальные по 20, — сказала, заметив алчный блеск в глазах Тиба. Быстро сообразила, что перепродаст он салфетки куда дороже. «Что?» — потрясенно воскликнул старичок, в недоумении уставившись на меня. «Кто так торгуется?» «Я. Так что, по рукам?» Ухмыльнулась, пристально взглянув на Тиба. «По 5 за каждую, и это мое последнее слово!» «Если не возьмешь по 20 эти 2, остальные по 25, я продам их в другой лавке», заявила, забирая салфетку из дрожащих ручонок наглого торговца. «И это мое последнее предложение». «Ха-а-а!» Сердито выдохнул он, бросив недовольный взгляд из-под насупленных бровей, и процедил сквозь зубы. «Какие жадные люди нынче пошли! Жди здесь!» Резво развернувшись, он мгновенно исчез за прилавком, оставляя меня в смятении и страхе. Ужасно хотелось сбежать. Я была уверена, что он сейчас заявится с огромным амбалом, меня поколотят, отберут салфетки и выкинут из лавки. Но идти в другой магазин, во-первых, я не знала, куда. Во-вторых, не факт, что и там меня не попытаются обмануть. Поэтому, стиснув зубы, решила подождать несколько минут. Время шло, а старичка все не было. Руки стали дрожать еще сильнее. Ноги отбивали чечетку, а по спине пробежал холодок ужаса. Спустя еще одну минуту ожидания я решительно поднялась и тут же вздрогнула от внезапного громкого звука. «С трудом собрал!» Недовольно пробурчал Тиба, вручая мне мешочек с чем-то тяжелым. «Держи, здесь все. Изготовишь еще такие, приноси». «Хорошо», — неуверенно улыбнулась, убирая мешок в чемодан. Я от испуга даже не потрудилась проверить, действительно ли там монеты и верно ли их количество. Спешно зачелкнув замочки, я направилась к двери и только там, обернувшись, пробормотала. «Спасибо». «Хм, заходи. Приятно иметь дело с умными людьми», — хмыкнул он, закрывая за мной дверь. Домой я почти бежала, будто за мной гнались разбойники. Люди, что попадались мне навстречу, провожали меня удивленными лицами. Я же спешила скорее оказаться в спасительном месте за высоким забором и быстрее увидеть сына. От волнения и беспокойства мое сердце заходилось в бешеном ритме, а от переполняющих меня эмоций на глаза набежали слезы. «Кажется, вот за этим домом!» — прошептала. Ускоряя шаг, я врезалась со всей силы во что-то или кого-то. Меня отбросило назад так, что от прострелившей мою пятую точку боли я застонала. «Мадам, вы в порядке? Позвольте, я помогу», — воскликнул обеспокоенный мужской голос с легкой хрипотцой, будто простудился. «Спасибо», — пробормотала, чувствуя, как по моим щекам все же не вовремя побежали слезы. «Помогите подняться». «Да, конечно», — пробормотал все тот же голос. Из-за пелены слез его лицо было расплывчатым. «Благодарю!» — всхлипнула, склонив голову, украдкой вытерла слезы, чтобы взглянуть на мужчину. Но они не хотели останавливаться. «Простите, я вас сбила». «Нет, что вы, это я не смотрел, куда иду», — тут же возразил мужчина. «Юда, что происходит?» Раздался за спиной приятный бархатный голос, странным образом меня взволновав. «Мсье Этьен, девушка, она упала и вот плачет. Мадам?» «Кэтрин!» Снова всхлипнула, ощущая себя глупо. Смущенно отвернувшись, пробормотала. «Все хорошо, мне уже лучше. И, Юда, спасибо». «С вами точно все в порядке? Может, вас проводить?» Произнес все тот же притягательный голос. «Нет, мне совсем недалеко, спасибо». Подхватив чемодан, продолжавший стоять на земле, я рванула мимо дома Морганы, не знаю почему, но я не хотела, чтобы они видели, где я живу. И только в конце улицы, завернув за угол какого-то здания, я остановилась, чтобы перевести дыхание.